Позже она пройдет, сменившись неловкостью, но некоторые случайные знакомства такого рода тянутся ниточками через всю жизнь. И вот уже люди раскланиваются, встретившись на улице, а через год-другой, быть может, общаются уже вполне по-приятельски, встречаясь для партии в вист. Вот и все, разделяя слова, сказал Семен Васильевич и замолк, положив руки на тросточку с рукояткой причудливой формы и невидящими глазами выглядывая куда-то в синеющие безоблачные небеса. Стоя посреди расходящейся толпы подобно гранитному валуну, он был необыкновенно одинок, и молчаливое это одиночество никто не решался нарушить. Толпа обтекала его, пока не рассеялась окончательно. Все, будто встряхнулся он, дорогие моему сердцу люди плывут в далекую Африку, а у меня, он щелкнул крышкой часов, дела. Наклонив голову, мужчина прислушался, и где-то далеко зазвучали сухие, резкие хлопки винтовочных выстрелов. Корнейчук выразительно приподнял бровь, но смолчал, всей своей живой мимикой задавая вопрос. Немножечко, отмерил пальцами четверть дюйма Семен Васильевич, самую чуточку и даже немножечко меньше. Корнейчуков выразил мимикой легкий скепсис, и Семен Васильевич даже восхитился подобным талантом. «Ви мне сильно льстите», усмехнулся он кривовато. «Всего моего авторитета хватило только на чуточку задержать начинающийся бардак, чтобы его осколками не зацепило песю с детьми. А что я отдал за эту чуточку, я вам даже не хочу и не буду говорить, чтоб мне не стало плохо от жадности и жалости к себе». «И кто?» – поинтересовался Николай, вслушиваясь в звуки стрельбы. «Анархисты, будь они», – проглотил ругательство Семен Васильевич, «и не смотрите на меня так, я вполне за все хорошее и против всего плохого». Но эти шлемазлы могут устраивать только террор и гореть глазами и идеями. И ладно, когда они горят сами, так эти полупацы втянули в свои игры народ. А шо эти сопляки 67 могут дать людям? Склонив чуть голову на бок, он уставился на молчащего Корнейчукова. Если горение и идеи насильно потом отодвинуть, то шо останется? Помимо террора и фраз о том, чтоб всем резко стало хорошо, там нет ровно ничего. Это не марксисты, которые хотя бы последовательны в своих действиях и делают правильные вещи за рабочий день и социальные гарантии. «Рано», — с тоской сказал Семен Васильевич, разом поникнув плечами и настроением, «и люди не те, которые надо. Будет много крови, а толку постреляют полицейских и казаков, пожгут полицейские участки, освободят тюрьмы, и все. А потом введут войска, и при необходимости раскатают кварталы артиллерии. И ничего достигнуто не будет, ничего». А марксисты чем лучше, не поворачивая головы поинтересовался Корнейчуков, вслушиваясь в город, организацией. По части террора они не так чтобы и да, а вот когда террор начинает перерастать в нечто более интересное. «Коля, Николай Иванович, ты случайно не марксист?» поинтересовался Семен Васильевич, сцепив руки на трости и сощурившись от солнца. «ХМ читал», признался молодой человек, умалчивая о том, что продвинулся он очень недалеко, да и не так, чтобы много понял, и не только Маркса. «Коля, Николай Иванович, просто Коля», перебил Корнейчуков, имеющий серьезные проблемы с отчеством, или Николай, как угодно. «Тогда я Семен», уголовник схватил руку молодого человека и затряс энергично. «Николай», проникновенно сказал он, не отпуская руки, «как ты смотришь на то, чтобы немножечко возглавить восставший народ? Я не говорю за всяких полупацев, но ты таки свой и здешний, да еще и с африканским опытом. За весь город не скажу, но даже если его часть будет организована как надо, а не как придется, это уже большой козырь и меньше крови». Корнейчуков молчал отстраненно, вслушиваясь в город. «Нужен кто-то, кто может не только делать речи и кидать бомбы в полицию, но и организовать из толпы хотя бы подобие войска», агитировал его Семен Васильевич, загоревшийся привлечь известного африканера в свою пользу. «Если ты такой, да из негров, то из наших здешних ваше да будет еще интересней. Николай, мне и нам не нужно от вас много крови и войны, на эти глупости есть много желающих, и местами даже умеющих». «Ну, положим», — с некоторым сомнением отозвался Корнейчуков. «Я всегда знал, что ты хороший и благородный человек», — заранее обрадовался Семен Васильевич, сверкая золотой коронкой, но, видя скепсис африканера, быстро добавил: «Я дам тебе власти пулемет». «Два». Для верности Семен Васильевич растопырил пальцы перед носом Николая, на что тот только дернул щекой. «Коля, ну хотишь, на колени встану?» Недолго думая, он упал на колени прямо посреди порта, и заолевший Корнейчуков, оглядываясь по сторонам и досадливо стиснув зубы, вздернул уголовника на ноги. Коля, норовя упасть на колени и удерживаемый только сильной рукой Корнейчукова, Семен Васильевич умоляюще глядел на него, прижав к груди соломенную шляпу. «Ну ты пойми, не за себе прошу, за народ». «За народ, говоришь», остановился африканер. «Да, когда этот тухий столько начинался, я таки был спокоен за молдаванку, и оказалось, шо сильно зря. Эти идиоты с бомбами, они все больше той же крови, шо и почти вся молдаванка. И шо ты думаешь, вот так вот». Семен Васильевич щелкнул пальцами, не было, и вот, окопались. «Я таки умею стрелять и махать ножиком, но перемахать всех идиотов, готовых погибнуть за просто так, меня не хватит». А к идиотам идейным примкнули одураченные, и вся молдаванка сейчас как муравейник, в который плеснули кипятку. «Что ты хочешь от меня?» — поставил вопрос ребром Корнейчуков, сощурившись, и Семен Васильевич осознал, что надо говорить серьезно, а не давить на боевого офицера разговорным жанром. Пусть пока в силу возраста и ностальгии это и работает, но злоупотреблять не стоит. «Жалко», — после короткой паузы ответил он, преобразившись. Сейчас это был серьезный мужчина, которого легко было принять за отставного офицера с немалым боевым опытом. Наличествовала даже выправка и те неуловимые мелочи, говорящие подчас больше наград на парадном мундире, сгорят ведь, как мотыльки. «Предлагаешь мне пойти против анархистов?» — приподнял бровь Корнейчуков, — не напрямую. «Анархисты, они молодые, горящие идеей и отчаянно романтичные. Сам я», — пожевал губами мужчина, — «не потяну, сам понимаешь, при всем моем к себе уважении». Сухо усмехнувшись, он прямо посмотрел в глаза молодому человеку, чуть задрав голову. «Нужен овеянный славой военный вождь, чтобы перебить одну романтику на другую, понимаешь? Несколько дней у нас есть, и за это время нужно организовать из людей здравомыслящих отряд самообороны. А потом первый порыв несколько схлынет, и самооборона выдавит потихонечку анархистов из молдаванки. Пусть себе резвятся подальше». «И только», — не поверил Николай. «ХМ, разумеется, нет», — еле заметно скривил в улыбке губы Семен Васильевич. «Под эти беспорядки у меня запущено несколько проектов». «Да, проектов. Эти беспорядки спровоцировал не я, и делать гешефт планирую тоже никак не на народе». «Это», — нехотя продолжил мужчина, — «гешефты такого рода, которые перетекают сперва в маленькую, а затем и в большую политику, ниточки которой тянутся до самой Африки». «Я, кажется, догадываюсь», — очень тихо сказал Корнейчуков, усмехнувшись одними губами. «Ладно, замечательно», — скривил губы в улыбке Семен Васильевич, начиная смутно подозревать, что с этим застенчивым молодым человеком все куда сложнее, чем казалось на первый взгляд, и случайно ли они столкнулись в порту. Тряхнув головой, мужчина выбросил из головы лишние мысли, до поры. «Давай», — озабоченно сказал он, глянув на часы, — «сразу реши вопрос с родными, может, вывести. Могу по своим каналам помочь, и если проблема с деньгами». «Мать с сестрами на том же пароходе в Африку уплыли», — перебил его Корнейчуков, — «а вот за вещами и оружием заехать надо». Квартира Корнейчуков, бедно обставленная и оставшаяся без тех памятных вещиц, без которых любое жилье выглядит казармой, навевала печальные мысли. На стене виднелись темные пятна, выдававшие места, где когда-то висели фотографии и, быть может, картины. Повсюду какой-то мелкий сор, оставшийся после переезда, и лишь немногочисленные личные вещи молодого говорили, что жилье еще обитаемо. Быстро собравшись и отдав ключи дворнику, щедро дав тому на чай, мужчины сгрузили багаж на ждущего извозчика. «Молдаванка, голубчик», — приказал Семен Васильевич. «Энно». И извозчик направил ленивую рысцу своей гнедой лошадки в нужном направлении. Зацокав разбитыми копытами по булыжчатой мостовой и потряхивая головой, полусонная лошаденка направила свой бег, а кучер, жалуясь привычно на дорогие овса, завел разговор с седоками. Хоть те и не отвечали, но и не велели замолкнуть, и извозчик, ведя разговор сам с собой, вполне был этим удовлетворен. С начала первых выстрелов времени прошло всего ничего, но по всему городу виднелись угрожающие внешние признаки надвигающейся беды. Разбитые витрины некоторых магазинов и кафе, подобие баррикад, виднеющихся в некоторых переулках, группки вооруженных людей, виднеющихся повсюду, до окна первых этажей, забиваемые кое-где досками. Настроение горожан, несмотря на грозные признаки, скорее радостные. И пусть у многих радость эта скорее болезненная, как от вскрытого наконец гнойника, но общее впечатление праздника тем не менее оставалось. Однако, пробормотал Корнейчуков, разом преображаясь из фронтоватого молодого человека в опасного двуногого хищника, не опуская глаз и постоянно отслеживая обстановку вокруг, он открыл стоящий у ног вместительный саквояж и достал винчестер, зажав между колен. Карманы пиджака из чесучи уравновесились пачками патронов. Следом на поясе повисла патронтаж с револьвером и внушительным тесаком, которым при нужде можно рубить хоть черепа, а хоть бы и деревья. Семен Васильевич, в ответ на вопросительный взгляд, показал кургузый бульдог, на что африканер только дернул щекой, достав из недр саквояжа пистолет-карабин Маузера, протянув его союзнику. Так Ягова, оглянувшийся было кучер, зацепился глазами с Семеном Васильевичем и замолк надолго. Прервав свой разговор с самим собой, он заглядывался вокруг уже осмысленно, с каждой минутой приходя во все большее удивление. «Не как революция?» – вопросил он у Корнейчука, показавшемуся ему более интеллигентным. «Русский бунт», – отозвался тот, – «бессмысленный и беспощадный 68, не приведи бог», – закрестился кучер, и снова открыл было рот, но тут же захлопнул его с отчетливым стуком. «А ну как ответит?» 33 глава. Выставив перед собой узлы, я с силой оттолкнулся, и сгруппировавшись, насколько это вообще возможно, покатился по косогору. Приземлился не слишком удачно, изрядно ободрав рожу о невырубленный нерадивым обходчиком кустарник и приведя одежду в некоторый беспорядок. Наскоро отряхнувшись, поспешно удалился от железной дороги и, засев в зарослях у реки, как следует почистил костюм и умылся, морщась от прикосновения к ссадинам. «Ну что ты будешь делать?» – досадливо сказал я, разглядывая покорябанное лицо в зеркальце, вертя его так и этак, будто подрался с кем-то, будто оно неладно. Выдохнув шумно, начал копаться в мешке с театральным реквизитом, примеряя его и разглядывая получившееся самым строгим образом. Прицепив под носом жиденькие дрянные усишки, полюбовался на получившийся результат, морщись от увиденного. «Алкоголист какой-то, а, ладно». Следующие полчаса я провел, самым старательным образом примеряя парики и вырисовывая гримасами и манерами нужный облик, пока не остался наконец довольным. Вышел такой себе ни о чемный человечишка из мещан кустарей, повздоривший накануне в трактире и отхвативший хорошую трепку. И все же, чего-то не хватает. Налив на ладонь воды из баклаги, плеснул туда водки и, ощерившись заранее, умыл глаза. Арр, как ножом резануло. Зато и результат, кровью глаза налились, все прожилочки кровяные выступили, веки воспалились, пропойца как есть, никто не усомнится. Гримом еще чуть-чуть добавить, а отставить, скомандовал я сам себе. Жизнь, она не сцена, разгуливать я буду средь бела дня, а искусству театрального гримера я хоть и учился, но сугубо поверхностно и отрывочно, скорее от любопытства, нежели от нужды. Раскоребов уже имеющиеся ссадины, мокрыми руками долго мял лацканы пиджака, будто меня хватали за грудки, довалялся в одежде по влажной от росы траве, после чего долго чистился. Плеснул еще дрянной водовки на парик да на одежку, для пущего аромату. Нехай нюхают. Это, конечно, не застарелый многодневный шлейф алкоголя, пропитавший саму суть человеческого отброса, но в общем и в целом сойдет. Вышел такой себе скучный и несимпатичный типчик около 30, не вполне опустившийся, но уверенно идущий в нужном направлении. Поколебавшись, примерил серебряное колечко на палец, но решил оставить своего персонажа холостяком. Так он выходил еще более никчемушным. Перемотав портянки, подложил камушек под пятку и подвигался. Хараша хочу или нет, а хромать буду самым естественным образом, а то у меня среди особых примет не только морда лица записана, но и танцевальная легкость шага. Ах да пару булавок еще в пиджак со спины таким образом, чтоб кололи, как только я начну выпрямляться. Ну кась, а отлично. Прихрамывающая и скособоченный малость, двинулся я наконец в сторону пригородов Твери, играя на ходу голосом и добиваясь нужной пропойческой хрипотцы. Как есть мастеровой, ночевавший на лоне природы опосля хорошего загула. Идя вдоль берега, я все косился на уже зацветшую реку, дожалел, что не догадался сперва искупаться. Аж назудит. Хочется не только смыть пот и грязь, но и перемерить сожонками Тверцу вдоль и поперек, понырять за раками, поискать холодные ключи на дне. Ни разу ведь не удалось на речку выбраться, как в Россию приехал. С другой стороны, запашок пота и огольцовского тряпья, они дают увесистый такой плюсик к аутентичности, хе-хе. Как не хотелось мне устроить себе променад по Твери, в которой бывал лишь единожды, да и то репортерским наскоком, но дразнить судьбу не стал. Дохромав до Ямской улицы, не без некоторого труда нашел нужный дом, затаившийся чуть в глубине сада, под сенью старых деревьев. Под прицелами соседских взглядов, жалящих спину, постучал в резную калитку. Кобздох во дворе залился истеричным лаем, гремя цепным металлом и разрываясь от ненависти. Сейчас кого там черт кто таков? Несколько томительных минут спустя поинтересовался хозяин дома через крохотное оконце. Называю пароль, и калитка со скрипом отворилась, впуская меня. Старый, но все еще бодрящийся мужчина, одетый несколько старомодно, но с претензиями на дешевый разночинный шик, в доли секунды оценил меня и признал условно безопасным. «Цыть!» — прикрикнул хозяин на кудлатого пса, у которого от пожелтевших от времени клыков начала уже отлетать пена. «Свои!» Унявшись, тот гавкнул еще раз для порядку, осторожно вильнул хвостом и принюхался, недоверчиво кося на меня глазом. «Ну пошли, заходи в дом!» — смерил меня взглядом Афанасий Никитич. Обшоркав сапоги об половик и перекрестившись на иконы, да глядев всю обстановку в горницу, прямо-таки кричащую о прошлом владельца, я уселся на лавку под выжидательным взглядом Афанасия Никитича. Некогда он крутился в театральных кругах, подвязаясь сперва плотником и малюя декораций, попутно играя роли кушать подано, а потом дорос и до антрепренера, кочуя по провинции с переменным успехом. Каких бы то ни было высот не достиг, но сколотил к преклонным годам некоторый капиталец и осел на родине, купив хороший дом и обставив его не бедно, но несколько эклектично. Быстро заскучав в своем сорочьем гнезде, Афанасий Никитич, Афанасий Никитин на афишах, не стал возвращаться на сцену, но принялся водиться с людьми разной степени авантюрности, не опускаясь, впрочем, до прямого криминала. Пользуясь колоссальными и подчас весьма необычными связями, полученными за годы скитаний, он оказывает услуги то мелким дельцам, и то и всевозможным родителям за народ. С авантюрной своей жилкой, сидеть на жопе ровно антрепренер не может, да и не хочет, но и кочевая жизнь в преклонном возрасте уже не выглядит так привлекательно. А так он вроде и щекочет себе нервишки, чувствуя себя нужным, но и не удаляется далеко от печи. «Владимир Алексеевич, привет вам передавал», своим голосом сказал я, и Афанасий Никитич сощурился, склонив голову на бок. «Не как Егорка, он самый Афанасий Никитич. Эх, хорош, чертяка. Ну, рассказывай», он жадно подался вперед, «да не боись. Племяшка аккурат в Москву поехала, тетку навестить, а ты, значит, из Москвы к нам, хе-хе. Хотя погодь», остановил он меня, «давай-ка помоешься сперва, а то вот ей-богу, псиной от тебя какой-то, а потом уже не торопясь, за самоварчиком и поговорим. Баньку я растапливать не буду, уж не обессудь, так помоешься». Сняв парик и усы, я отмылся в корыте, пока услужливый хозяин поливал меня. «На-ка вот покамест», дал он мне чистую одежку из своих запасов и захлопотал, накрывая на стол, «не обессудь, пища у меня самая простая, холостякую. Щец когда захочется, так я в трактире и поем, а то и в гости напрошусь, хе-хе». Нарезая ветчину и хлеб, он все оглядывался на меня, весь расплываясь в предвкушающей улыбке. Рассказывая ему за едой свои приключения, я иногда показывал в лицах то филеров, а то и свои с дядей Гилием шуточки с условными знаками, что особенно понравилось хозяину дома. Хохотал он почти беззвучно, но до слез и мотания головы. «Сильны», — протянул он, вытерев слезы. «Так что», — посерьезнел он, — «из России совсем уходите?» Жму плечами неловко, и на некоторое время воцаряется тягостное молчание. «Жаль, очень жаль. Впрочем», — тряхнул он плечами, — «виноватить вас не буду, да и не могу. Да история, как уходить-то будешь?» «Думаю, через Петербург и морем», — поделился я планом. «Есть у меня там завязочки, хотя и не то чтобы большие». «Завязочки, говоришь?» — он замолк, заживав дрянными зубами губу, да подкручивая в кольцо крашеные черной краской усишки. «А стоит ли, обшерстили небось все твое прошлое? Погоди, погоди, я помню, что ты в Одессу полицейских направил, все грамотно сделал, молодец». «Прямо-таки хаем», — прервал он сам себя, хотя и явно хотелось поделиться. «Что ж, это ему только в плюс, раз уж язык за зубами держать умеет. Направил ты грамотно, ничего не скажешь», — взъярил сперва свору, а потом будто кинул старую портянку в нужную сторону. «Энда, тут хошь не хошь, а когда начальство ногами-то почитай молнии глазами мечет, не до изысков сыщицких у полицейских чинов. Бумажками да рапортами жопы прикрывают, энда, но все едино, а вдруг, это ж Петербург, там полицейских филеров да дворцовой полиции, да черт его знает, какой еще дряни, как опарышей в нужнике. Вот что, остро глянул на меня хозяин дома, ты помощью моей не побрезгуешь, ни в коем разе, Афанасий Никитич. Я аж на руки к груди прижал, если уж дядя Гилий, а вас вспоминаючи, хихикать начинает и головой мотать, то это такая рекомендация, что лучше и не бывает. Эд да, с ностальгией сказала старик, мы с ним, бывало, озорничали так, впрочем, тебе это лишнее. Так о чем я, а ты, Егорка, не обижайся, но больно уж ликом красен. А в старину парни роли женские отыгрывали, смекаешь, хм. Ну вот, обиделся, вздохнул старик, я ж не в содомском смысле. Вырастешь и такая погибель девичья будет, что не приведи Господь. Но то потом, а пока ну вот глянь, глянь в зеркало. Встав, я нехотя подошел к большому зеркалу и уставился в его стеклянную глубину. Зазеркальный мой двойник придавил ответным взглядом, показывая ободранную, да чернозагорелую физиономию. Смотришь, да не так, закряхтев, Афанасий Никитич встал и закопался в сундуке, достав оттуда платье и платок, а после, еще и фальшивую косу, вот приложи спереди. Накинув мне платок, пока я придерживал платье, он ловко завязал его, прикрепив сперва косу. Видишь, черты лица у тебя тонкие, нос не ломанный, борода пока не растет, а главное, глаза синь-синевой, любая девка позавидует. Не так, чтобы и красотка выходит, но в платье нарядить, косу подвязать, а морда, предложенный вариант, несмотря на несомненные плюсы, не слишком-то мне нравится. Какой-то он сомнительный, театральностью так и прет, и кажется все, что Афанасий Никитич не только и не столько помогает, сколько развлекается, чудя по своему обыкновению. Покорябанная, и загар, махнул рукой старик, за 2-3 дня заживет, да и отбелить несложно, не полностью, но будет, я ж главного не сказал. Хлопнул он себя по лбу, с театром я давно уже завязал, но по старой памяти то актера какого порекомендую, то горничных для меблированных комнат подыскиваю. Смекаешь, с рекомендацией, тебя в этот цветник вопхну, и ни один жандарм не заподозрит. А главное, выпрямился он, не просто доедешь во благе, но и там, в Петербурге. Даже несколько вариантов есть, задумался хозяин дома, вместе потом померикуем, как лучше будет. Несколько нехотя, я все же согласился, доехать в Петербург могу и в пропойном обличии, но там проверки строже, да и прав старик, всякой охранительской дряни там до черта, могу и вляпаться. Это в Москве я как рыба в воде, чуть что, ныр в переулке. Чуть нигде угодно утечь могу, потому как чуть не каждый дворик знаю, да и случись чего, ни одна сотня дверей мне откроется, хоть через хитровские знакомства, хоть через дядю Гилия, а хоть и через цыган, купечество, фабричный люд, знают меня в Москве, свой насквозь, родной практически. Петербург же, пожалуй, что и соглашусь, Афанасий Никитич, вот и славно, потер он ладоши, Текс, для начала мы приведем в порядок твою физиомордию. Старик бесцеремонно повернул меня на свет, подхватив под челюсти, оглядел с видом художника. Текс, я в аптеку, а ты пока давай-ка снова нацепи свои усишки с париком. Вроде и не должны, но береженного Бог бережет, а не береженного конвой стережет. Как? Однако он рассмеялся беззвучно, повторив за мной, да, если что вдруг, то приехал ко мне в надежде устроиться в труппу рисовать декорации. Умеешь хоть? Славно, славно. Афанасий Никитич ускакал, а у меня полезло в голову всякое, насчет девиц. Das ist fantastisch praktisch gut. 34 глава. Энда, протянул Афанасий Никитич, скептически оглядывая меня, как на корове седло, право слово. Ну-кась пройдись. Чуть придерживая подол левой рукой, семеню по горнице, а гостеприимный хозяин дома морщится, будто от сильнейшей зубной боли, да я и сам вижу. Текс, сцепив узловатые артритные пальцы на излом, Афанасий Никитич прикрыл дребловатые веки и заживал губу, времени у нас маловато, а бабы, они ж, заразы, наблюдательные, когда не надо. Вот что, он отрыл глаза и остро глянул на меня, будешь вживаться в роль круглосуточно, ясно-понятно, и да никак на штаны юбки натянул. Всплеснув руками, он возвел очи горе и зашептал что-то, мешая мат с молитвами. Егор, хотя нет, какой там, Дашей будешь, понял, есть у меня документы на это имечко, и не фыркай, служить, так не картавить, а картавить, так не служить, стоять по бабе, и то не умеешь, Это тебе понятно, то-то, а тебе ж, ХМ, Дашуля, не просто до вокзала дойти надо, но и с девками в одной компании до Петербурга доехать неузнанный. А это, я тебе скажу, он крутанул головой и усмехнулся, не так-то просто. Был опыт, столько яда в голосе полюбопытствовал я. А, да, конечно, усмехнулся он беззлобно, в нашей театральной среде как только не чудили, энда, иди, иди переодевайся, штаны сымай, я тебе говорю. Когда ноги голые, походка сразу поменяется, сам увидишь. Я тебе в спаленке все разложил, иди, иди. Застиранные панталоны с разрезом. Это мотанув головой, вытряхнул из межушного пространства ругательство, натянул на голое тело, аж накорежись от отвращения к ситуации и к самому себе. И ведь понимаю, что надо, что предложение Афанасия Никитича прямо-таки идеально, но, противно, честное слово, не сам даже факт переодевания, это я бы пережил. Но вот натуралистичности эти панталоны, жопку накладную не забудь, крикнул старик через дверь, и я начинаю налаживать на узкие бедра амуницию, не сразу разобравшись во всех этих тесемках и пуговках, потом корсет с накладными сиськами, сверху нижнюю рубаху, потом уже платье, башмачки с каблучками, сука, с каблучками, уставившись в зеркало, передернул от отвращения, оттуда на меня смотрел-смотрела, трансвестит, подсказало подсознание, и я согласно скривился, благо еще, дом у Афанасия Никитича вполне себе театральный, наполненный афишами былых спектаклей, с развешанными на деревянных болванах в париках особо памятных костюмов из былых спектаклей, ну и прочая атрибутика того же рода, затупленные мечи из дрянной стали, но непременно с вычурными эфесами, подаренные поклонниками табакерки, бюстики и прочая харахура в числе совершенно невообразимым. Обстановка эта отчасти примиряла меня с необходимостью переодевания, делая ее не вполне, ну, извращенной, но даже и так, с трудом. Все там, закончил переодеваться, поинтересовался старик, не открывая двери. Угу, а может а, да хрен с ним, с трудом удержавшись, чтобы не шарахнуть дверью о косяк, вышел из спаленки. Сейчас, сейчас, Афанасий Никитич залопотал вокруг меня, примеряя парики и платки, ну вот, подтолкнув меня к зеркалу, он встал рядом с видом заботливого дедушки. Видишь, вижу, голос, Дашенька, вижу, мрачно отозвался я на октаву выше, с некоторым недоверием разглядывая угрюмую девицу в ростовом зеркале, даже и не очень страшная, страшный в общем, на пучок пятачок, девка как девка, полгодика еще назад вышла бы, пожалуй, смазливая ХМ, пейзанка, а сейчас такая себе особа, с несколько рубленым лицом, но глаза да глаза спасают, только что, взгляд тяжеловат, озадачился Афанасий Никитич, ну да ладно, хорошо еще, мода сейчас подходящая, он поправил рукава фонарики на моих плечах и прошелся вокруг, поправляя складки и бурча себе что-то под нос, да, чуть не забыл на кого-то, не без труда наладив на морду лица жирную салфетку с дырками где надо, я окончательно пал духом, Афанасий Никитич, напротив, ожил совершенно и засуетился, придумывая на ходу историю к моим документам, отдающую отчетливо театральным нафталинам. Не как из пьесы персонаж, а как же, Дашенька. Засмеялся он, старая и по совести, не слишком удачная, скорее даже наоборот, и я бы сказал, совсем наоборот. Есть там одна роль второго плана, аккурат под тебя, да ты не сомневайся, снова засмеялся он, подкручивая усы. Пьеса старая и неудачная, это да, зато чуть не первая, в которой я роль получил, и в памяти, от и до, да и с Дашенькой у нас тогда, ХМ, ты, старче, только меня со своей давней зазнобой не перепутай, на всякий случай предупредил я, делая шаг назад, на что Афанасий Никитич расхохотался, не боись, уверил он меня, утирая выступившие слезы, никогда же пашничеством не увлекался, хотя и были. Да-с, мог бы через заднее крыльцо в большие люди выйти, тогда погребовал, а сейчас-то, на старости лет, и вовсе поздно меняться, говорю же, пьеса знакома, да и ХМ, персонаж, вот и буду тебе на роль натаскивать, смекаешь, для начала, ну-ка, походи, велел он, да просто походи, без кривляний, чувствуя себя дурак дураком, я расхаживал по комнатам в жирной кремовой маске на морде лица, призванной отбелить насколько возможно мой африканский загар. Ходил, потом много раз садился на лавку, на стул, на кресло, на пол. Ясно-понятно, подытожил наконец Афанасий Никитич, не так все и страшно, как думалось. Все ж таки танцор, нет ни косолапости мужицкой, ни стулинности. «Ну, Кась», соорудив на скорую руку странноватого вида постромки, он велел прикрепить мне их повыше колен, и зараза, да чего неловко юбки задирать, будто и правда обабился в этой одежке, мудя еще из разреза вываливаются, етисты добища. Ну, ладно, нацепив постромки, сделал шаг, неудобно, семенить приходится, для того и задумано, закивал старик довольно, а то ишь подол подхватило, а шаги широкие, будто егерь скорым маршем идет, широко, барыня, шагаешь, штаны порвешь, жужжа навозной мухой вокруг, Афанасий Никитич правил мои движения в мельчайших мелочах, начиная от походки, заканчивая размашистыми жестами и тем, как я сажусь, есть разница, не просто коленки вместе и такое все нет, намного все сложнее, голову там опустить, руки на колени, ах да, рукоделье еще. Подпрыгнул старик и унесся куда-то, вернувшись с целым ворохом одежды, нуждающейся в штопке, он вывалил ее мне на колени и закивал довольно, а вдруг, прищурился он ответно, и снова, не так нитку вдеваю, да не по бабе, в общем, ах вы, сени мои, сени, выводил я, занимаясь рукоделием, сени новые мои, сени новые, кленовые, решетчатые, выше, дирижирует пальцем перед самым носом Афанасий Никитич, да не пищи как скопец, ты девка, давай, из самого нутра штопну, как и мне по вам по сеночкам, не хаживайте, дернув щекой, пытаюсь найти у себя бабье нутро, мне мило друга за рученьку не важивайте, получается вполне себе по девичьи, но как-то свирепо, что ли, погребально или даже нет как перед битвой, ну, хватит, он отобрал у меня заштопанные портки, придирчиво оглядев результат, не приглядываться ежели, так и сойдет, сойдет, пф. Ну вот башка дурья, засмеялся он, ущемляя кончик носа, не об качестве говорю, а о манере, ясно понятно, дуреха, мало ли, как оно и в поезде по-всякому может повернуться, а может и после пару-тройку дней в бабьем обличии поживешь, в комнатах меблированных, или еще как-то, не только сам-сама, ежели что, но и меня под монастырь подведешь, если попадешься, это-то тебе ясно, потом была уборка, опять-таки чисто бабья, что проскоряка с тряпкой правильная была, свои, оказывается, сложности, с раскорякой-то, у баб, она спина гибче, да и вообще, немного все, а инше, и подстраиваться под их движение, это совсем даже и не мед, к вечеру все валилось из рук, но пришлось, опять-таки в бабьей манере, готовить ужин, накрывать на стол и убирать после, от непривычной работы, совмещенной с актерством, болела спина и шея, я-то привыкшую держать прямо, а тут, выю чуть согнуть, очи долу тьфу, и все это в памяти держать, на крепатуре, а не на естестве, снилась всякая дрянь, от которой просыпался то и дело, и засыпать, ну вот ни капельки не хотелось, а кому б хотелось, ежели во сне всякое там по сеновалу, к примеру, валяют, селенок же, что подбиться, равнехонько как у бабы, да и между ног, в общем, хреново спал. Поутру накрывал на стол под брюзжание Афанасия Никитича, снова и снова то поправлявшего меня, то принимавшегося рассказывать в очередной раз биографию моего персонажа, до оскомины, но старательно репетирую роль, проникшись мрачноватым пессимистическим смирением. «Прогуляюсь», — сообщил он мне, небрежно ставя на чистый стол влажную от чая чашку, и мне так захотелось огреть его полотенцем. «Так», — замолкнув, он склонил голову на бок. «Стреляют», — растерянно констатировал я. «Я в город», — резко встал Афанасий Никитич. «Нужно узнать, что там, да как». Подскочив было, я набрал уже полную грудь воздуха, но тихо выдохнул и сел назад. «Иногда нужно и так просто ждать». Хозяин дома пришел меньше, чем через час. Скинув сюртук, он растекся на плетеном кресле качалки на веранде, выходящий в сад, обмахивая себя попеременно соломенной шляпой и газетой, да понемножечку отходя. Накрахмаленная его рубаха пропотела едва ли не насквозь, а лицо изрядно осунулось и выражало озабоченность. На Мытной площади волнения начались, рассказывал он, прерываясь, только чтобы глотнуть кваса, додавливают уже, но Афанасий Никитич пожевал губу, не вдруг и додавит, неорганизованно, а так устал просто народ. А власти все закручивают да закручивают гайки. Резьбу уже сорвали, а все крутит и крутит, иногда даже и непонятно, зачем, сейчас разогнали, а потом знаешь, даже и предугадать не могу, как обернется. Революцией, не, он убежденно покачал головой, не в этот раз, репетиция, даже и не генеральная, уж я в этом-то понимаю, сразу подавить не выйдет, это как сапожищем по угольям костра садануть, вроде как и нет больше костра, а угольки потом тлеющие где только не найдешь. Не лезь, бывший антрепренер остро глянул на меня, не твое, не в этот раз. Пока раскачаются, да пока боевиков с револьверами да ружьями дай бог человек 50 на всю Тверь найдется. Да не в одной кучке, а россыпью. Потом уже до мстителей и прочие. Но то потом, а тебя, ежели вздумаешь, цапнут быстро, яркий ты, да и не здешний. Ни к кому подойти, никуда бежать. Стало почему-то стыдно, я ведь и не собирался. Не первый уже раз принимают меня за человека, который вот прямо-таки горит странствовать по миру, причиняя справедливость всем, кто не успел убежать. Покивал, сделав под маской нужную гримасу, и Афанасий Никитич наконец-то соизволил дать мне газету, велев читать вслух. А новости пугали. Через колючую проволоку цензуры пробивались заметки о репетиции в десятках городов. Началось в Одессе, а оттуда по всему югу России, да в Москве. Тлеть начало по всей стране, и где полыхнет пожарищем, а где и потухнет, не найдя пищи, бог весть. Текс и Афанасий Никитич принялся раскачиваться, хрустя сцепленными пальцами. Вот что, Дашенька, да не вскидывайся ты, Даша, с нажимом повторил он, и так до Петербурга, а может быть, и чуть дольше. Я нехотя кивнул, обещая себе давить в зародыше весь этот нелепый стыд, и принял вид благонравной девицы. Похоже, Даша, сказал он, покусывая губу, в Петербург тебе придется ехать несколько раньше, чем планировалось. Очень уж ситуация складывается скверная. Еще денька 2-3, и не у нас, так в Петербурге поднимут войска и подтянут полицию, так что... Он резко встал, хлопнув ладонями по подлокотникам. Пойду я собирать своих подопечных, а ты готовься. 35 глава. Покосившись с ненавистью на щелястую, неплотно закрывающуюся дверь клозета, сделал свои дела, присев по бабе от греха, а то есть любители. Ума не приложу, что может быть интересного в отправлении естественных надобностей, но своих АМ, ценители находятся. Оправив юбки, зашарил глазами в поисках умывальника 69, и ожидаемо не нашел, отчего настроение скакнуло вниз. Протерев руки спиртом и спрятав бутылек в карманах, прикрыл за собой дверь и вернулся в вагон. Несмотря на раскрытые настежь окна, стоит духота. Ну да мы сейчас и плетемся еле-еле по жаре и безветрию. Едучий махорошный дым стоит плотным облаком, разъедая глаза и легкие, и нехотя выдавливаясь в окна густыми клубами. Мужики по соседству, кашляя надсадно и отхаркиваясь поминутно под ноги, играют в карты, смоля одну цигарку за другой как заведенные и шлепая засаленной бумагой о деревянные лавки как можно звучней. Только и слышно: «Вини, а мы вас, мадамы, да по ушам, с оттягом». Переступив через вытянутые в проход ноги и с трудом удержавшись, чтобы не наступить с размаху каблучком на стопу, уворачиваюсь от щипка за задницу, саданув по руке. Вот тоже щепун нашелся. Потрепанный, весь какой-то сальный и болезненно рыхлый, а туда же, а еще духовного звания, дьякон. Жопашничеством никогда не страдал, так что и удовольствия в таком внимании не вижу, так еще и опаска имеется. Жопка-то у меня накладная, и небось такой опытный щепун может почуять разницу между настоящей и накладной, и чем это обернется, бог весть. Или, к примеру, щипанет такой уродец с подвывертом, а я и не почувствую, потому как не меня щипит, а туго набитую вату. Тоже ничего хорошего в перспективе. Сразу-то может и не поскочит в полицию с подозрениями, ну а вдруг, даже если не сразу, даже если поделится просто странностями с дружками, да не вовремя. Потом-то ладно, но то потом, а сейчас вся моя жизнь как та самая накладная жопа, и лишнее внимание мне, а тем паче мужское, но шострый, затянувшийся стресс, а не поездка. С облегченницем, сдавленным голосом приветствовала меня широконосая конопатая Настена, тут же зажав рот углом застиранного платка и закусив его от смеха. Смешливая она девка, страсть, а судьбинушка Витенда, как и у всех прочих. С родных-то краев да в дальние края в прислугу наниматься, это ведь никак не от хорошей жизни, совсем не от нее. Тем паче, среди лета, когда рабочие руки, какие бы они ни были, в деревне во как нужны, любые, хромой, косой хоть за детьми присматривать, пока хозяева спины на поле ломают, все помощь. Совсем, значится, край в родном селении наступил, если девок из доманика времени выперли. Последние времена, да и в Петербурге сейчас места нормального не найти, на дачах все, так-то. Афанасий Никитич, при всей моей к нему симпатии, из тех людей, кто не видит большого греха в сводничестве, и кто там едет на место горничной или посудомойки, а кто, в полицию за желтым билетом, бог весть, ни мне судить, ни девок, ни антрепренера, все лучше, чем с голода умирать, хотя может и зряшно наговариваю, а, все ж таки связи у человека, может и, хи-хи-хи, я уж думала, ты через дыру инту на рельсы вывалилась, не вывалилась, а вывалила, кусая смешливо губы, деланно серьезно поправляет ее Аленка, белобрысая до полной прозрачности недокормыш с прозрачной кожей и бледно-розовыми губами, отдающими в синеву. Лето на вторую половину перевалило, а она после зимы еще отъесться не успела, до здоровья набраться. Переживет ли сырую петербургскую зиму, бог весть, и давится с мешками, хихикают, толкаются. Протолкавшись к окошку и отвечая на подначки легкой улыбкой, развязал узелок и достал добрую жменю каленых семечек. Крупные астраханские, попавшие к Афанасию Никитичу по случаю, они стали частью моей легенды. Загар за два дня так и не сошел, хотя и побелел заметно мордой лица. Ну и вышла этакая южанка, с примесью ногайских кровей. Антрепренер мне парик чернявый подобрал, и, грех говорить такое о себе, но красотка, точнее даже, экзотка. Глаза-то синие, да волосы чернявые, зря поддался Афанасию Никитичу, ох и зря, нужно было прежний, темно-русый парик оставлять. Я с ним на пучок пятачок тянул-тянула, а сейчас облик приметный вышел, амазонистый. И хотя отчасти я и согласен, что Егора Панкратова никто во мне и не опознает, но сальных взглядов и щипков многовато. Ох, сдается мне, что взыграло в антрепренере былое Ева прошлое, и сотворил сей престарелый пигмалион образ не для жизни, а для театра. Перестарался, козел старый, отсыпь-ка жменю. Подставила руку широколицая некрасивая Анфиска, и я, не жадничая, узелок ей подсунул, на, залазь, да и другие девки не постеснялись, цепанули без скромности. Посыпалась на пол шелуха семечковая, и снова разговоры, разговоры, пустые напрочь, обычный девичий треп, щедро разбавленный врагами и мечтами, да планами на будущее, не мудрящими и простыми, но едва ли сбыточными. Вагон дернула, и состав наконец-то пошел шибче, раскачиваясь на ходу и погромыхивая, поскрипывая на стыках рельс всеми своими деревянными сочленениями. От этого скрипа сердце порой замирало и вспоминалось многожды слышанное от дяди Гилия телескопирование, когда вагоны при аварии, один в другой мясорубка, ей-ей, и все больше как раз у третьего класса такое, с их непрочной сырой конструкцией. Табашный дым начал сперва нехотя, а затем и все быстрее выползать в окно, разговоры пошли живее и громче, будто подстраиваясь под ход поезда. Вагон немножко протянуло сквозняком, и разом стало легче не только дышать, но и, кажется, жить. Очень уж эта духота табашная на грудь давила. Сбоку он нас, через проход, сильно немолодой поджарый помещик, одетый по моде 30-летней давности, начал раскладывать на скамье одуряюще пахнущую снеть, скооперировавшись с таким же немолодым, только что более рыхлым сельским священником, мирно переговариваясь о видах на урожай и мелочной торговле на селе. «Матушка, матушка пекла», — все подчевал священник соседа, расплываясь в улыбке и подвигая пряженые, вкусно пахнущие пирожки, завернутые в промасленную бумагу. «Благодарствую, а вы вот возьмите». Беседа их текла плавно, с многочисленными реверансами и старомодными эквяками 70, до которых оба оказались большими охотниками, выказывая удивительную для его сана осведомленность. Попик весьма грамотно рассуждал о нюансах торговли с крестьянами, хотя порой в его речах и мелькало что-то кулацкое, недоброе. «Рукам скучно», — тягуче сказала Анфиса, поведя полными плечами, «мы, бывалыча, откупали дом на зиму для бесед, пока». Она поджала губы и замолкла, пойдя пятнами, и неловкое молчание опустилось на нас. В жмурке, с натужной смешливостью подхватила Настена, в бояре, в колечке. Все разом заговорили, вспоминая недавнее. «Дашуль, Даш, защекотала меня параша, ты-то что молчишь, эко молчунья?» Как у всех улыбаюсь ей, старательно контролируя голос и мимику. Как же с ними тяжело, хорошие ведь девки, и если судьба их повернется хоть чутко получше, то не самые плохие выйдут женки. А общаться, ох и тяжко, куча мелочей ведь, знакомых и понятных каждой бабе, а мне, по вполне понятным причинам, нет. Контроль. Контроль и еще раз контроль ежесекундный, будто в веригах сижу, каждая косточка ноет. Разговоры наши прервали старушки-богомолки позади, затеявшие петь духовные песни. Пели они старательно, но не слишком умело, компенсируя этот недостаток громкостью и усердием. Священник, покосившись, широко их перекрестил, но не прервал ни трапезу, ни беседы с помещиком о мирском. Взяв с них пример, развязали свои узелки и мы, и скудность нашей пищи вполне компенсировалась хорошей компанией. «Да я те!» — вскочил внезапно на скамью один из игроков, попирая пожитки нечистыми сапогами и согнувшись низко, будто готовясь броситься сверху на неприятеля. «Пики, пики были, вот те крест!» — забожился ему мужичок со слишком честными глазами, задирая голову и отступая опасливо на шаг. «Энна!» — и по вагону прокатилась злая драчка, вобравшая в себя не только мужиков-картежников, но и неожиданно, паломниц. Бабки разом, будто и не тянули молитвенные, превратились в сущих мегер и с площадной руганью принялись колотить мужиков куда ни попадя, щипая их и царапая их с необыкновенной злобой. Девки, визжа притворно, вытягивали шеи и старательно впитывали каждое движение драчунов. «По сапатке, Ева, по сапатке!» — азартно выкрикивал помещик, нависая над побиваемыми мегерами мужиками. Его бы воля, ух, злой мужчина! Даже лицо сейчас нехорошее такое, будто жалеет, что крови мало. Вскоре драка затухла, и подранные мужички убрались на свое место, ворча негромко и вроде как примирившись. Обыденный быт пассажиров вагона третьего класса возобновился, будто и не было никакой драчки. По-прежнему клубится табачный дым, нехотя выползая в открытые окна. Священник с помещиком, найдя подходящих людей для партии, затеяли вист на дорожном сундуке, поставленном на попа. Негромкие их картежные разговоры переплелись гармонично с духовным пением богомолок и гоготом компании подвыпивших мещан в дальнем углу вагона. Похрапывает ветхий дедок, пуская слюни на бороду, а бабка его, тряся седой головой, рассказывает непонятно кому о былом, мешая воедино рассказы о детях с воспоминаниями о поездках по железке полувековой еще давности. По ее, вагоны третьего класса раньше были без крыш, и хихикая, бабка поведала пустоте, как ездили они не на лавках, а под ними. Потому как если дождь, то мокро, а если нет дождя, то сверху сыпались раскаленные кусочки угля из паровозной топки. Не надо миллионщика, зажав руки меж колен, истово выговаривалась Анфиса, нормального мужика бы, чтоб не пил вовсе уж, руки зря не распускал, да работящ был. Ну и удачи чутка. «Ничего больше у господа не прошу, нам-то», — с горечью отозвалась параша, каменея лицом и как-то по-особому переглядываясь с ней, «только в Африку ежели, порченных-то, а хоть бы», — залихватски махнула рукой Настена, «я хоть и не», — она закусила губу, виновато глядя на девок и почему-то, меня, ожгло почему-то стыдом и захотелось сказать что-то, но я наступил себе на горло и чуть потупил глаза, приняли за кого бы там ни приняли, но пусть, не лезут с лишними разговорами, пустоту в легендах за меня додумывают, да и вообще, не придираются. Пусть, а все равно, хоть бы и в Африку, закончила девушка, кусая губы, чем так, там, говорят, много чего говорят, перебила ее Анфиса, да не всему верить надобно, да и на какие шиши, за морем телушка, полушка, да рубль перевоз, слыхала, а самой переехать, это у такие деньжищи нам и не снились, мужики на заводах по полгода-году горбатятся, чтоб билет купить, а нам-то, она махнула рукой и замолчала так выразительно, что меня пробрало мурашками. «Партия», — громко подытожил священник. 36 глава. К полудню на Молдаванку начали подтягиваться командиры одесских отрядов самообороны. Разношерстные и разноплеменные, объединенные разве что общим неприятием режима, вели они себя крайне независимо и задиристо, не всегда понимая, а чаще, просто не принимая для себя лично необходимость подчинения или хотя бы кооперации. Еврейская молодежь из бунда, анархисты всех национальностей, русские рабочие и прочее, прочее. Вся эта пестрая публика косилась друг на друга недоверчиво, кашляла в кулаки и носовые платки, негромко переговаривалась и двигалась по двору совершенно хаотическим образом. Некоторые прибыли поодиночке, проскользнув через дворы и катакомбы по давней привычке подпольной работы. Другие пришли в окружении верных то ли нукеров, то ли ближайших соратников, пытаясь вести себя с позиции силы, и вольно или невольно провоцируя конфликты. Какого-либо доверия меж собравшимися не было, и помимо неприятия идеологического, хватало проблем и на национальной почве. Русское собрание хоть и не прижилось особо в Одессе, но и привозных плодов всего ядовитого древа хватало, чтобы заметно отравить вполне интернациональное сообщество горожан. Взращиваемое официальной прессой неприятие к жидам в частности и к инородцам вообще, пусть и поверхностно, но все ж таки легло на сознание части одесситов. Сионистские идеи, популярные среди жидовского сообщества, часто понимались им в крайне радикальных видах, а то и вовсе искажались до неузнаваемости, выворачиваясь едва ли не наизнанку. Выплескиваясь извне, они закономерно порождали опаску, подчас враждебную. Жидовская молодежь, нахальная и задиристая, но часто не там, где нужно, вела себя подчас неумно и вызывающе, провоцируя и не всегда понимая последствия своих провокаций. Жажда справедливости, понимая ими по большей части крайне однобоко и исключительно в пользу гонимого народа, принимала иногда гротескные формы, вызывая непонимание и неприятие. Причины для взаимной нелюбви, закрученные столетиями общежития в густой перепутанный клубок, имели место быть, но, как водится, своих ошибок каждая из сторон не замечала, а чужих не прощала. Русские и малороссы смотрели на жидов, видя не ремесленников, в подавляющем своем большинстве представляющих иудейскую общину, а сравнительно немногочисленных откупщиков, шинкарей и ростовщиков, ненавидимых и презираемых. Жиды смотрели на прочих через искаженную призму указов из Петербурга, видя в русском народе не угнетаемых, а угнетателей. Все обидчики в их глазах сливались в аморфную русскоговорящую православную массу, и не всегда даже умные и сдержанные представители богоизбранного народа готовы были видеть реальность. Одесситы любых национальностей настроены скорее интернационально, но при любых потрясениях человек ищет стаю себе подобных, скаля зубы на чужаков, инстинктивно. Занимая места африканских иммигрантов, интернациональное это сообщество разбавили приезжие из Центральной России, преисполненные подозрения к никогда доселе невиденным, но несомненно опасным жидам. С детства знакомые с рассказами о жидах, которые Христа распяли по проповедям и байкам странствующих богомольцев, они относились к ним вполне серьезно, как к части священного писания. Затем, не распаковывая чемоданы и узлы, прибыли иудеи из местечек, часто даже не знающие русского языка и живущие по каким-то своим, единственно верным, но не всегда уместным при совместном общежитии, законам. С ними, хотя и отдельно, прибыли и еврейские боевики, имея свои резоны, не всегда понятные даже единоплеменникам. Две эти волны столкнулись сперва с одесситами, а затем и друг с другом, и в городе начал раскручиваться водоворот взаимного неприятия. До погромов и стычек дело не дошло, но, пожалуй, только из-за рассеяния их среди аборигенов Одессы. Указы императора и полицейские репрессии придавили крышку этой скороварки, но модель оказалась непрочной и рванула. Да как, единого центра у восставших не было, но даже только что прибывшие переселенцы из Центральной России успели уже как-то организоваться, начав выстраивать пусть рыхлые пока, но все ж таки профсоюзы. Организованные по земляческому принципу, они держались несколько на особицу, не отвергая вовсе коренных горожан. Местечковые же размазались тонким слоем между одесскими родственниками, приезжими еврейскими боевиками и религиозными авторитетами. Но большая их часть, настроенная чемоданно, решила переждать грядущие неприятности, перетерпеть. Пестрая эта публика, со своими целями и интересами, в иное любое время вряд ли столкнулась, но так уж сошлись звезды, и объединенные общей ненавистью к власти, командиры самообороны решили собраться вместе и выработать хоть какой-то план совместных действий. Перемещаясь по двору, они общались, знакомились и будто бы даже принюхивались друг к другу. Жильцы глазели на них самым нахальным образом, возмещая зрелищем и интересным воспоминанием на будущие потраченные нервы. Переговариваясь на смеси русского идиша с вкраплениями греческого, они не стеснялись заводить разговоры как со знакомыми командирами, так и вовсе с незнакомыми людьми. Стоя на платформе ортодоксального марксизма, Соня, высунувшись из окна по пояс и демонстрируя богатую, хотя и несколько обвисшую грудь, немолодая женщина со следами былой привлекательности, пронзительно звала подругу, задрав голову вверх: «Ты посмотри, какой мужчина!» «Кто?» — отозвалась такая же грудастая и упитанная, свесившись вниз, с усиками которой ткнула она рукой. «Та он же гой!» — всплеснули наверху руками. «И шо?» — возмутилась та, которая снизу: «Я ж не про синагогу говорю, а за так». За так, свесившись еще сильней, женщина оценила немолодого рыжеватого рабочего, пытающегося скрыть смущение от нежданных смотрин поглаживанием усов. «Я тебе так скажу, Ривка, шо глаз у тебе, алмаз, с таким хоть за так, а хоть и как, хи-хи-хи, равно как и Каутский, Я не верю в постоянную гармонию между населением и средствами существования. Только индивидуалистический анархизм, не отцепляясь от пуговицы собеседника, таковал боевитого вида юнец с шапкой курчавых волос, только личная автономия и рациональная человеческая природа. А я его по голове, делился недавними переживаниями молодой парень гимназического совсем вида, пытаясь трясущимися руками вытащить папиросу из портсигара, и вот одним псом самодержавия меньше, ха-ха. Смех его, механический и нервный, должен был продемонстрировать сверхчеловеческую природу бунтаря, но тоскливые глаза резко контрастировали с юношеской бравадой. «Товарищи, товарищи!» — надрывалась Элька Рувинская 71, тщетно пытаясь привлечь внимание надсаженным голосом, но командиры самообороны, если и смотрели на нее, то лишь мельком, как на молодую красивую бабу. «Вперед, сыны отчизны 72!» — запела она, отчаявшись совершенно, величественный день настал. Против нас тирания, кровавое знамя поднято. Слышите ли вы в деревнях, ревущих беспощадных солдат? Они приходят в наши руки, резать горло наших сыновей, наших подруг. К оружию, граждане, формируйте ваши батальоны. Идем, идем, чтобы кровь нечистая впиталась в наши нивы. К оружию, граждане, формируйте ваши батальоны. Идем, идем, пусть кровь нечистая напоит наши нивы. Кто молчал задумчиво, посасывая трубочку, а кто и начал подтягивать со всем энтузиазмом, но внимание она привлекла. «Спасибо, Эля», — в наступившей тишине сказал Корней Чуков, башней выросший за ее плечом. «Здравствуйте, товарищи, и тебе, здоровье видали». Не теряя времени даром, африканер ледоколом раздвинул толпу и повесил на дерево в центре двора большую карту Одессу и окрестностей. «Не будем терять времени даром, товарищи», — деловито начал Николай, — «к делу. Для начала хочу заверить вас, что мы ни в коем разе не претендуем на главенствующие роли в этом восстании, а только лишь предлагаем помощь с кооперацией действий». Он сделал паузу. «Оружием». Га-а, оглушенные птицы поднялись над кварталом, а перепутанные коты забились по щелям. Заговорили разом, перекрикивая друг друга, хватая за грудки и норовя пробиться к Корнею Чукову и Семену Васильевичу, расталкивая соперников. «Дай, товарищи, товарищи». Больше угадывалось, чем слышалось от вскочившей на стол Эльки. Бахнул выстрел и гомон разом, как обрезало. «Оружия хватит на всех», — веско сказал Семен Васильевич, опуская револьвер. «Тихо, благодарю», — кивнул ему Корней Чуков. «Повторюсь, оружия хватит на всех желающих, скажите спасибо Семену Васильевичу». К сожалению, он достал трубку и начал раскуривать, дрессируя толпу. Восстание началось много раньше запланированного, и началось стихийно, без должного руководства. «Оружие в обмен на лояльность», — сощурился Махайский 73, бежавший недавно из-под ареста в Иркутске. Корней Чуков смерил его тяжелым взглядом, передавливая и неожиданно отпустил анархиста, улыбнувшись. «Нет, оружие мы дадим вам в любом случае», и единый выдох прошелестел в толпе, «но мы надеемся на вашу самодисциплину». «Мы», — выделил голосом Махайский, сощурившись. «Мы», — шагнула вперед София. «Беня Концельсон, Сергей Жуков, красные бригады», — мягко закончила женщина, из десяток командиров и авторитетных бойцов самообороны встали рядом с ними. «О!» — вытянулись шеи в толпе, заговорили шепотом почему-то, будто в церкви. «С вами!» — решительно тряхнув головой, Элька пробилась через толпу и встала рядом с Софией. Оглянувшись на Корнея Чукова, она покраснела слегка и отвернулась, старательно не глядя в его сторону. «С вами!» — «Пишите!» «Принимайте командование», а давишний гимназист, забыв обо всем, смотрел восторженными глазами на людей из легенды. «Добровольно и с песней», не совсем понятно сказал Семен Васильевич одними губами, уважительно поглядывая на африканера, оказавшегося настолько непростым. Корней Чуков же, чуть вздохнув, постарался выбросить из головы вечный свой страх и нежелание ответственности. «Что в Африке, что сейчас как-то так получается, что больше, некому просто. Сперва, руководство самообороны молдаванки, и, боже, как он не хотел, вечный его страх не умереть даже, а вести на смерть других, видеть и изворачиваться каждый раз с наименьшими потерями, а потом видеть каждого убитого во сне, снова и снова, ноша не по себе, но как-то ведь справляется, как же так вышло». Придавленные африканским авторитетом анархисты отчасти выдавились, а отчасти влились в ряды самообороны, вырастающий на глазах в явлении совершенно иного порядка. И вот уже он в руководстве красных бригад тех самых, знакомых каждому одесситу по десяткам легенд. Сердце его будто сжала невидимая рука, а потом отпустила, и Николай снова ощутил ту безбрежную ясность сознания, порожденную страхом за людей. Ясность немыслимая, необыкновенная, будто сама реальность выстроилась в его голове гигантскими трехмерными шахматами невероятной сложности. В партии это имело значение все. Сами ходы и внешний вид фигур, положение их в пространстве, запах и цвет, и еще десятки переменных. И вдохнув воздух, ставший будто морозным, он поднял глаза и принялся командовать, выстраивая операцию на карте, и разом, отсылая командиров за оружием ли, на захват полицейских участков или куда-то еще. В реальности этой, исписывая формулами человеками доску пространства и времени, он дирижировал одновременно оркестром их чувств и взаимоотношений, остро даже не чувствуя их, а зная. Просто потому, что надо, некому больше, а потом опять придут сны, и каждый убитый пройдет перед ним. Но это потом, а пока. Рассыпались по Одессе командиры разрозненных отрядов самообороны, а вечером занимали позиции уже красные бригады, вооруженные пусть и не до зубов, пусть отчасти устаревшим оружием. Но их было много, и это был их город, их Одесса. 37 глава. Потея от непривычных умственных усилий, Серафим сочинял письмо оставшимся в Сенцово родным и знакомым, чиркая и перечеркивая, покусывая крепкими зубами еле тлеющую трубочку и отдуваясь, как от тяжких усилий. Грамота давалась с превеликим трудом, но мужик он самолюбивый и гордый, и потому старался вовсю, сверяясь с потрепанным письмовником, купленным по большому случаю у заезжего армянского торговца. Фыркнув по-котячьи, он покосился на заведших песню чернокожих работников, радующихся теплышку после ночных заморозков 74, будто и не понимают. Эфу, сняв картуз, мужик пригладил вспутанные волосы и постарался успокоиться, потому как ну что с нехрести взять, дело делают, много не просит, чего ж еще надобно. Отложив желтоватую, выгоревшую на солнце бумагу, Серафим залистал письмовник, пытаясь подобрать образчик хоть и немножечко, а под себя. Переписку вели все больше любезные судари и сударыни с благородиями да степенствами, и посылать такое вот письмецо в Сенцово, оно ж засмеют потом. Но и показывать себя невежий справный мужик не хотел самым решительным образом. Деревенский говорок как-то неуместно смотрелся на бумаге, а черкать снова и снова. Оно ведь бумага хоть и бесплатно досталась, а все денег стоит, копеечка к копеечке. КХМ. Раскурив наново потухшую трубку, Серафим все ж таки решил начать письмецо вежественно, а там как пойдет. Любезные судари мои,